На переднем экране виднелся огромный, занимающий половину неба диск Луны. Однажды они проводили селенографические учения в кратере Тихо. Тогда еще Бёрст производил вычисления при помощи самого обычного переносного теодолита. Эх, черт возьми, чего только он не умеет. Пиркс попытался отыскать Луну главную на внешнем скате Архимеда. Она едва виднелась, почти вся укрытая в скалах. Можно было разглядеть лишь гладкую поверхность ракетодрома с сигнальными огнями. И то, конечно, когда она оказывалась в зоне темноты, а теперь там светило солнце. Правда, сама станция лежала в полосе тени, которую отбрасывал кратер, но контраст со слепительно сверкающим диском был так резок, что слабенькие огоньки сигнализации вообще не были видны. Казалось, на Луну никогда не ступала нога человека. От лунных Альп ложились длинные-длинные тени на равнину моря дождей. Пирк вспомнил, как перед полетом на Луну, когда они летели целой группой и были еще обыкновенными пассажирами, ослиная лужайка попросил его проверить, видны ли с Луны звезды седьмой величины. А он, да балда, взялся за это с величайшим воодушевлением, начисто забыл, что днем с Луны вообще не видно никаких звезд. Глаза слишком ослеплены блеском солнца, отраженным от ее поверхности. Ослиная лужайка еще долго припоминал ему эти звезды с Луны. Диск медленно распухал на экранах. Скоро он окончательно вытеснит черное небо с переднего экрана. Странно. Ничто не жужжало. Он взглянул в сторону и оцепенел от ужаса. Одна муха сидела на выпуклой поверхности предохранителя и чистила себе крылышки, а вторая ухаживала за ней. Рядом, в нескольких миллиметрах, блестел кабель. Изоляция кончалась немного выше. Все четыре кабеля, толщиной почти с карандаш, были обнажены. Напряжение не такое уж высокое, 1000 вольт, и потому промежутки между ними не были большими, всего 7 миллиметров. Он случайно знал, что 7. Они однажды разбирали всю электропроводку, и поскольку тогда Пиркс не знал, какие расстояния должны быть между проводами, он всякого наслушался от ассистента. Мухе надоело ухаживать, и теперь она ползала по обнаженному проводу. И это, конечно, не вредило. А вот если ей захочется перелезть на другой, видно, ей как раз захотелось этого, она зажужжала и уселась на самой крайней медной жиле, как будто по всей кабине не нашлось другого места. А вдруг она станет передними лапками на один провод, а задними на другой? Ну и что ж, в худшем случае произойдет короткое замыкание. Впрочем, муха, пожалуй, не так уж велика. А если даже и произойдет, то на мгновение автоматический предохранитель выключит ток, муха сгорит, автомат опять включит ток. И все придет в норму. Зато от мухи он избавится. Как загипнотизированный Пирк смотрел на щит высокого напряжения. Все-таки ему не хотелось, чтобы эта тварь производила опыты. Короткое замыкание, черт его знает, что из этого получится. Может и ничего, но зачем? Время. Еще 8 минут при постепенно ослабевающей тяге двигателей. Сейчас кончится. Он как раз смотрел на часы, когда что-то сверкнуло и свет погас. Продолжалось это, вероятно, около 1/3 секунды. Муха. Затаив дыхание, он дожидался, пока автомат включит ток. Включил. Свет загорелся. Но оранжевый, слабый. И тут же снова щелкнул предохранитель. Тьма. Автомат опять включил ток, выключил, включил, и так беспрерывно, без конца. Лампы светили в пол накала. В чем дело? С трудом он разглядел при равномерно мигающем свете. От мухи втиснулась таки эта тварь между двумя проводами, остался трупик, продолговатый уголек, который продолжал соединять провода. Нельзя сказать, чтобы Пиркс уж очень перепугался. Он был взволнован, но разве с момента старта он хоть минуту чувствовал себя спокойным? Часы были видны плохо, щиты имели собственное освещение, радар тоже. Только хватало как раз на то, чтобы аварийные огни и резервная цепь не включались. Но для полного освещения его явно не доставало. До момента выключения двигателей оставалось 4 минуты. Об этом ему заботиться не приходилось. Автомат должен сам выключить двигатели. Ледяная струйка пробежала вдоль позвоночника. Как же сработает автомат, если произошло короткое замыкание? Какую-то секунду он колебался. Та самая эта цепь или другая, потом сообразил, что это главные предохранители для всей ракеты и для всех цепей. Но как же котел, ведь он сам по себе? Котел, да, но не автомат. И ты же сам предварительно отрегулировал его. Значит, надо выключить? Или лучше не трогать? А вот как-нибудь сработает. Конструкторы не учли, что в кабину управления может попасть муха, что крышка может свалиться и произойдет короткое замыкание, да еще какое. Свет беспрерывно мигал. Надо было что-то предпринимать. Но что? Очень просто. Надо переключить главный выключатель, который находится под полом за креслом. Он выключит главную цепь и приведет в действие аварийную. И все будет в порядке. Ракета не так уж плохо сконструирована. Все предусмотрено для обеспечения надлежащей безопасности.